Глава 22. Отправляться к Рэнди было рановато, но я решила приехать чуть заранее. После того, как я вышла из его дома, пошел снег, но его едва хватило, чтобы прикрыть мои следы. Я немного волновалась, что, несмотря на сгущавшиеся сумерки, от которых повсюду ложились все более темные тени, Рэнди поймет, что у него уже кто-то был. Перед лавкой его пикапа я не видела и предположила, что Рэнди уже у себя. Волнение усилилось и превратилось в тревогу, когда перед моими глазами возник дом. Что-то было не так. Там стояли два пикапа и фургон, что обычно находился в аэропорту. Свет их фар был направлен на дом. Пикапы принадлежали Грилу и Донору, а кто вел фургон, я не видела. «Вот блин», — сказала я, паркуясь рядом с машиной Грила. «Невозможно догадаться, как это все может быть связано со мной, но и не задуматься, не из-за меня ли случилось собрание, было невозможно. Неужели я так взбаламутила воду, что произошло преступление?» Из дома вышел Грил и заметил меня. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, когда я вышла из пикапа. «Попросила Рэнди показать дом, ну и он меня пригласил». «Приглашение отозвано. Езжай домой, Бет», — сказал Грил. «Что случилось?» «Ничего такого, что тебя касается». Я стояла около пикапа, думая, не признаться ли в своем вторжении. «Грил», — начала я. И остановилась, когда из дома вместе вышли Донор и Рэнди. Рэнди был без наручников, но испуг и смущение на его лице ни с чем нельзя было спутать. Донор придерживал его за руку. Рэнди не хотел идти, но выбора у него не было. Не думаю, что он вообще меня заметил. «Грил?» — повторила я. Грил посмотрел на меня, секунду поколебался, затем сказал. «Все равно ты скоро узнаешь. Возможно, та мертвая — это жена Рэнди. Кристин подтвердила, что ту женщину убили, задушили». «Не может быть», — сказала я. «И это его жена?» «Подходит под описание. Надо, чтобы Рэнди подтвердил. Кристин за ним приехала. Повезет его в Джуна». Вслед за всеми из дома Рэнди вышла и Кристин. Она захлопнула дверь и остановилась на крыльце, уперев руки в бока и оглядывая происходящее. Подтянула свои зимние штаны и, увидев меня, нахмурилась. «Мой утренний визит был ни при чем. Они приехали из-за другого». «Он живет один?» — спросила я. «Насколько мне известно, он один с тех самых пор, как уехала жена». Грил не показал пальцами кавычки, но их было слышно по его интонациям. «Ужас какой! Но ведь тело было замерзшее, оно так и пролежало 6 лет». «Откуда ты знаешь, когда пропала его жена?» — спросил Грил. «Не поверишь, только утром разговаривала о ней с Рэнди. Как-то ненароком получилось». «Наверное, не выходило у него из головы». «Думаешь, он ее убил?» — спросила я. «Пока не ясно». Грил стал отходить. Я перебила. «Где же было тело? Где оно замерзло?» «Еще не выяснили», — бросил он через плечо. «То есть он недавно положил тело в сарай Лейна?» Я заторопилась за ним. «Тоже еще не выяснили?» «Ты же отпустил Лейна». Грил пожал плечами. «Выбора не было, но он никуда не денется». «Я видела, как прошлой ночью он выходил из лавки». «Правда?» Грил остановился. «Да». «Учту, спасибо». Он обернулся в ту сторону, где жил Лейн, прикусил нижнюю губу, затем снова повернулся ко мне. «Почему ты решил, что это жена Рэнди?» — спросила я. «Из-за татуировки». Он взглянул на Кристин, которая все еще осматривала округу с крыльца. Кристин провела исследование. «Она исследовала татуировки?» «Вроде того». «Не понимаю». Кристин сошла с крыльца и пошла к нам. Донор посадил Рэнди на пассажирское сиденье фургона и встал рядом. Он скрестил руки на груди и стал ждать. О поездке в Брайан я говорить не стала. Вспомнила разговор с Рэнди перед лавкой, когда он рассказал мне о странных звуках. Теперь я была уверена, что их издавали девочки. Он выглядел взволнованным, может, даже встревоженным, но скорее просто волновался. Я тут же придумала другую причину его тревоги, вместо той, о которой он рассказал. Может, он волновался не из-за загадочного шума как такового, а потому что издававший его человек мог заметить, как Рэнди переносит тело жены. Воображение у меня завелось на полную. «Можно узнать, что вы здесь делаете, юный редактор?» — сказала Кристин, подойдя к нам. «Я говорила Рэнди, что думаю построить дом. Он предложил посмотреть планировку у него». Кристин обернулась, посмотрела на дом, затем снова повернулась ко мне. «Ну-ну, из всех лесных домов придется вам заглянуть в другой раз». Я так и поняла. Кристин прищурилась. «Кто вы на самом деле?» «Она недавно переехала, Кристин. С этим совсем никак не связано. Она и правда для меня кое-что делала, но она много работала и со своим дедом, который долгое время был шефом полиции, очень уважаемым». «В самом деле?» «Любопытно. И как его звали?» Внезапно я поняла, что об этом раньше никто не спрашивал. Донор знал, что я работала с дедушкой, и Орин знал, но они не спрашивали, как его звали. Подходящей лжи на готове не было. Я открыла рот, чтобы солгать что-то подходящее. «Кристин, простите, что прерываю, но вам надо добраться до аэропорта раньше шторма, а то Харвингтоны не полетят. Или вы хотите остаться?» — сказал Грилл. Кристин покачалась на каблуках ботинок, затем посмотрела на меня и собрала губы трубочкой. Казалось, я виновата уже тем, что преградила путь ее взгляду. «Как бы мне ни нравился ваш милый поселок, шеф, долг зовет в Джуна вместе с мистером Филлипсом», — ответила она. «Нужно опознать тело. Может, и признание в убийстве зафиксировать, кто знает, вдруг нам повезет. Ну, то есть всем нам, кроме убитой». Она повернулась и пошла к фургону, села за руль и завела двигатель. «Она меня пугает», — проронила я. Грилл коротко хохотнул. «Она очень умна и с норовом, но бояться нечего». Он засунул руки в карманы. Мы смотрели, как удаляется фургон. «В следующий раз лучше держи имя наготове». «Непременно. С ней кто-то есть или она сама отвечает за Рэнди?» «Сама. Она всем запретила ее сопровождать. Я предлагал». Без света от фар фургона вокруг стало немного темнее. Подошел донор, но лица его было не разглядеть. «Грилл, нам известно, когда он последний раз общался с женой?» — спросил донор. «Они уже несколько лет не общались. Ее действующего номера у него тоже нет. Когда она уезжала, то не хотела никогда о нем слышать. Ну, или он так понял. Он и не думал, что это будет в самом прямом смысле слова. Она не отвечала на звонки, а потом номер перестал работать». «Но он решил, что с ней все нормально. Еще говорил, что документы о разводе уже много лет, как у нее, просто она их не подписала. Он особо не парился. Решил, что она его игнорирует, чтобы позлить. Просто жил своей жизнью и вообще долгое время о ней не вспоминал». «Как-то это ненормально», — заметила я. «Тут так случается», — ответил донор. «Забываешь, что где-то там, вдалеке, другая жизнь. Бенедикт тебя изолирует и в хорошем смысле, и в плохом. Мы проведем положенное расследование. К вечеру будет больше данных», — сказал Грилл. «Езжай домой, Бет, не стой на морозе». «Что ж, разбираться с зубными щетками будем не сегодня». Я заскочила в свой пикап, а Грилл и донор пошли к своим. От дома я отправилась первой, но они ехали почти сразу за мной. Затормозила возле петиции, вышла из пикапа и помахала рукой, пока они проезжали мимо. Логично было подумать, что я заехала в офис поработать. Но когда их задние фонари пропали из виду, я снова залезла в пикап и поехала назад к дому Рэнди. Хотя и там я не остановилась. Зубным щеткам вправду придется подождать. Прежде я имела дело с убийцами. В Миссури дедушка арестовал двух маньяков. Я бывала в участке, где их держали в камере, под замком, но контакты не запрещались. Я их видела, слышала их разговоры, могла за ними наблюдать. и в своих книжках я использовала их словечки и кое-какие черты характера. Они вели себя как убийцы и говорили то, что могли бы сказать убийцы. Было ясно как день, что они очень плохие люди, но я понимала, что убийцы способны и на блеф. Отдавала себе отчет в их способностях и не отбрасывала то, что говорит мне интуиция, особенно в ее новом качестве, после влияния Трэвиса Уокера. Рэнди не был убийцей, я в этом почти не сомневалась. Значит, им был кто-то другой. Меня оттянуло к месту преступления. Не потому, что я подозревала Лейна, не то чтобы совсем не подозревала, и не потому, что думала, что Кристиан с ребятами сделали что-то не так, а потому что я столько помогала дедушке, что понимала, у меня есть особый талант видеть вещи иначе, не так, как другие. В тот раз в сарае я осмотрела все очень бегло, а потом ни Грил, ни Кристиан не прислали мне фотографии. Мне захотелось хорошенько все обследовать, не торопясь, и посмотреть, не придет ли что в голову. В свете фар показались дощатые стены. Кажется, еще более ветхие, чем раньше. Я остановилась и пару минут смотрела на сарай через лобовое стекло. Не стала глушить двигатель, просто запарковала машину. Свет от фар не повредит, но его мне не хватит. К счастью, в бардачке лежал фонарик. Я взяла его и с облегчением увидела, что аккумулятор еще не сел. Довольная своей зимней одеждой, я пошла через снег, высоко поднимая ноги в ботинках. Посветила в сторону надгробий. Они отстояли от дороги слишком далеко, чтобы я решилась сейчас их осматривать. Встала в проеме открытой двери и посветила внутрь. Ящики, капканы, всякая всячина. Все на месте, но уложено уже поаккуратнее. Ящики поставили в линию. Часть положили один на другой. Было не очень понятно, что именно сделали, чтобы собрать улики. Дедушка забрал бы все вещи в участок, чтобы пересмотреть получше, а в Бенедикте куда бы они их отвезли? Или вообще бы отправили в Джуна? Быть может, рано или поздно так и сделают, потому, наверное, они так все и разложили. Тем не менее, я осторожно зашла внутрь и стала искать ящик с детской одеждой. Найти его оказалось просто, его поставили поверх трех других. Окоченевшими пальцами я открыла защелки, зажала подбородком фонарик и направила свет внутрь. Одежда была выстирана и аккуратно сложена, в основном желтая и голубая. Было невозможно разобрать, для кого она предназначалась, но мне показалось, что для мальчика. Я искала парные предметы или какие-то похожие вещи, но ничего не нашла. Даже если одежда предназначалась для девочек-близняшек, родители не заботились ни о том, чтобы она выглядела как девчачья, ни о том, чтобы они были одеты в похожем стиле. Упаковала все обратно в ящик и закрыла защелки. Посветила внутри сарая в разные стороны, но ничто вокруг меня не насторожило. Ничего необычного, выбивающегося из ряда вон в размерах пространства кругом. Никаких признаков, что тело находилось на полу или было прислонено к стене. В свете фонаря не блеснул ни единый волосок. Мне пришлось осознать, что поездка в сарай была полезна только мне, удовлетворить непонятно откуда взявшееся любопытство. Ничего нового здесь не было. Я вздохнула и покачала головой, дивясь самой себе. И тут мир вокруг раскололся на части. Треск, грохот, гром ударов. Сарай сложился внутрь и упал на меня. Инстинктивно я прикрыла голову. И, как оказалось, хорошо сделала, когда по руке, которой я закрывала шрам, сильно ударила доска. Вспыхнула боль, пройдя от локтя до самого уха. Но голова не пострадала. Я закричала. «Но здесь меня никто не услышит. Меня пригвоздило к земле, и пошевелить я могла только пальцами ног внутри ботинок. Я оказалась в западне».